Но все получилось совсем не так, как я предполагала. А ведь он — единственный друг, который у меня есть. Редко она бывала так честна перед собой. Когда Энджел приблизилась к дому, тот пахнул на нее теплом своих стен, нагретых за весь день солнцем. Около двери она обернулась и стала ждать остальных. Тео подошел первым. В его руке был цветок. «Подарок от твоего сада», — сказал он и воткнул цветок в большую брошь у нее на груди. Он почувствовал ее возбуждение и заметил, как она сжала себя руками, будто унимая дрожь. И теперь от этого столь удивившего Энджел проявления нежности, которое родилось в Тео из неоформившегося до конца желания утешить ее, слезы неожиданно наполнили и преобразили глаза девушки. «Ты замерзла», — поспешно сказал он, и, поправив шарф на ее плечах, повел ее в холл, не дождавшись миссис Деверелл и Гермионы. «Ты ничего не пропустила, Гермиона», — сказал он жене, когда она позже охарактеризовала эту сцену как «исключительно трогательную». «Я просто предупреждаю тебя, не шути с ее чувствами». «Ради всего святого! Я только дал ей цветок из ее же собственного сада». Она восприняла это как знак. «Я ведь его даже не сорвал, я всего лишь подобрал земли. Я собирался продеть его в петлицу своего костюма, но это показалось мне не совсем вежливым». «Для нее это был знак», — повторила Гермиона. «Она не такая, как другие женщины. Она создает из всего узор, который тешит ее тщеславие. Стоит ее разбудить, и будешь иметь дело с тигрицей». Поднятый с земли цветок едва ли может кого-то разбудить. «Я просто тебя предупреждаю. Сам цветок здесь ни при чем. Я просто знаю, что она за существо. Я вижу, как изголодалась она по любви. Для нее этот жест, этот цветок, может означать больше, чем для другой женщины целые корзины орхидей и сонеты, написанные в ее честь. Почему тогда, по-твоему, в ее глазах стояли слезы? Все свои страсти она изливает в романах, но многое в ней еще не нашло выхода. Девушка даже сама этого не подозревает, ибо не находит в повседневной жизни того человека, на которого их можно излить, а потому никогда себе в этом не признается. Я не сомневаюсь, что она верит в собственную красоту и неотразимость. К тому же она знаменита, и тут в ней срабатывает защитная реакция, которая не позволяет ей задумываться над тем, почему же все эти ее достоинства мало что ей дают. Как же она разумна! Пусть себе остается такой разумницей. Жесток будет тот, кто разобьет ее броню или даже просто напомнит ей о том, что эта броня существует. «Мадам Хегер!» — воскликнул Тео. — Вот кто ты такая. Эта ситуация исключительно уже сама по себе, и я в восторге от своей роли профессора. Наступление Гермионы было отброшено, по крайней мере, на какое-то время, и он знал, она тотчас же поймет, что зашла слишком далеко, и сама посмеется над своими преувеличениями.